Глава 6. Щелканье, треск и поп-тартс. Его голос звучит так напряженно, так властно, что я резко сажусь на кровати. Мое сердце колотится, в ушах ревет кровь, и это похоже на полноценную паническую атаку. Вот только мое сознание остается совершенно ясным, и огромное количество адреналина вызвано волнением, а вовсе не страхом. Я смотрю на Хадсона. Он в кои-то веки спит. Он ровно дышит. На щеке видны еле заметные синяки. Напоминание о том, что он пережил за последние 2 дня. Большая часть отметин от его драк в тюрьме уже зажили. Но для того, чтобы прошла усталость и исчезли темные круги под глазами, требуется нечто большее, чем кровь. Я протягиваю дрожащую руку и провожу пальцем по его щеке. Его веки вздрагивают, и я пугаюсь, что разбудила его. Но он со вздохом поворачивается и снова проваливается в сон. Жаль, что я не могу сделать того же. Взглянув на свой телефон, я обнаруживаю, что проспала чуть больше 7 часов. Значит, до утра еще есть время. Когда я встаю, солнце только-только показывается из-за вершины Динейли. Весной на Аляске восход начинается рано, уже в 4 утра. Небо расписано красным и темно-фиолетовым, и через вытянутые полуподвальные окна комнаты Хадсона видно не только его, но и громады гор. Картинка красивая, что и говорить, но в ней есть что-то зловещее. Кажется, близится гроза. Как будто с неба на горы льется кровь, омывая мир печалью и страхом. Впрочем, не исключено, что я переношу на здешнюю природу собственные переживания. Видит Бог, у меня такое чувство, будто сейчас весь мой мир омывает кровь. Может вернуться в кровать и поспать еще? Нет, этот поезд ушел. А поскольку у меня нет желания надевать грязную одежду, мне надо добраться до своей комнаты и взять чистые шмотки, прежде чем мы оставим Кэтмир. Я с трепетом иду через разгромленный вестибюль и, поднимаясь по лестнице, вспоминаю, как впервые бродила по здешним коридорам, потому что тогда моя жизнь круто изменилась, и я не могла заснуть. Сейчас я словно нахожусь на краю еще одной пропасти, и мне кажется, что с каждым новым шагом ее край немного осыпается. С той первой ночи столько всего изменилось. Моя горгулья, Хадсон, Джексон, даже сам Кэтмир. И все же у меня такое чувство, будто некоторые вещи не изменились совсем. Кажется, что здесь вот-вот появится пара человека-волков-убийц и захочет выбросить меня на снег. Я говорю себе, что мои страхи смешны. Сайрус вряд ли отправит сюда своих волков теперь, когда он похитил всех учеников. И тем не менее поднимаюсь по лестнице к моей комнате, перепрыгивая через ступеньки. Если на нас все-таки нападут враги, я бы хотела, по крайней мере, быть в штанах во время драки. Когда я вхожу в нашу комнату, Мэйси крепко спит, так что я стараюсь не шуметь. Я включаю фонарик на телефоне, чтобы не бродить в темноте, в очередной раз досадуя на то, что в отличие от вампиров и человека-волков, не могу видеть в темноте. Я направляю луч вниз. Света хватает только для того, чтобы не споткнуться и случайно не упасть на спящую Мэйси. И направляюсь к своему гардеробу. Я беру черный рюкзак и засовываю в него вещи, которые мне понадобятся, если останусь в комнате Хадсона. Пару джинсов, футболку, нижнее белье, косметичку, несколько резинок для волос. И, конечно же, коробку вишневого печенья Pop-Tarts. Если я что-то и уяснила для себя за последние 7 месяцев общения с вампирами, так это то, что если я не хочу голодать, то стоит брать с собой перекус. Засунув все это в рюкзак, я надеваю худи, затем сажусь на пол и натягиваю носки и свои любимые ботинки. Поднявшись с пола, я оглядываю комнату, чтобы удостовериться, что не забыла ничего важного, затем вспоминаю 2 вещи, без которых я бы не хотела покидать Кэтмир. Я тихонько подхожу к своей шкатулке для драгоценностей, стоящей на туалетном столике, открываю крышку и достаю бриллиант, который мне подарил Хадсон, и кулон, который мне подарил Джексон. Я засовываю обе вещицы в передний кармашек рюкзака на молнии и кладу туда же розовый бальзам для губ, подаренный мне Мэйси, затем перекидываю рюкзак через плечо и на цыпочках иду к двери. Мэйси шевелится и стонет во сне. Я застываю. Вдруг я ей нужна. Но, тихо застонав еще раз, она опять начинает храпеть, к чему я уже привыкла за последние месяцы. Этот звук вызывает у меня тоску по тому времени, когда еще не началось это безумие, когда я только прибыла в Кэтмир и беспокоилась исключительно о том, насколько громким может стать храп моей кузины. А он порой бывал очень громким. Я смотрю то на Мэйси, то на мою кровать, размышляя о том, не стоит ли мне поспать еще несколько часов. Ведь никто не знает, как долго у нас не будет возможности нормально отдохнуть. Я даже не снимаю ботинки. Просто ложусь поверх одеяла, кладу голову на подушку, и убаюкивающий ритм храпа Мэйси помогает мне заснуть. «Нет времени!» Голос в моей голове будет меня. Я смотрю на свой телефон и вижу, что проспала еще 2 часа. Мэйси все еще негромко храпит, но я знаю, что больше не засну. Возможно, если повезет, я смогу проскользнуть в комнату Хадсона, не разбудив его. Когда я дохожу до лестницы, в моей голове опять начинает звучать голос неубиваемого зверя. «Нет времени! Нет времени! Нет времени!» «Нет времени для чего?» — мысленно спрашиваю я. Я замолкаю и, обойдя лестничную площадку, обнаруживаю, что эта древняя горгулья в человеческом обличье сидит за разломанным шахматным столиком у подножья лестницы и держит в руке одну из уцелевших шахматных фигур. Меня накрывает муторная волна дежавю, когда до меня доходит, что это фигура самой королевы вампиров.